Глава 18. 100 золотых! 110! 200! Ха! Нищеброды! Не видать вам этих сисек! Торги за женщину с Востока разгорелись нешуточные. Отличная задница, красивая интимная стрижка, и из киски ничего не вываливается. Все это хорошо дополняли каштановые волосы, смуглая кожа и сиськи, которые превосходили в размерах даже груди Катрин. Заклейменная ведьма с ярко-зелеными глазами обладала поистине нечеловеческой притягательностью. Собственно, за это и была помечена клеймом. Руками околдованного принца она вырезала целый королевский род, из безродных взобралась в королевы, после чего церковью была низвергнута на землю. Ее должны были казнить, но одурманенный принц не позволил. Так сильно любил, что, угрожая войной церкви, потребовал сохранить ведьме жизнь. Принца казнили, а ведьма как-то умудрилась оказаться здесь, на аукционе Бавонии. Наверняка не обошлось без этих чар или умело раздвинутой рогатки. В общем, опасная женщина, память которой будет переписана после покупки, продавалась как лучшее украшение, премиум-товар для борделя или рисковой аристократии. Шали, а золотой — это много? Когда цена перевалила за отметку в 250, спросил я. — Ну, для кого как? — пожал плечами вампирша. — Вроде в Бавонии за 3 золотых корову купить можно, за 5 — коня боевого. Ну, а если брать просто 1 золотой, то семья из 5 крестьян в деревне декаду жить может, и еще курица каждую неделю на столе будет. Хорошие деньги. — Пиздец. За вот эту убийцу, просто шлюху, которую иначе как спермоприемником использовать опасно, кто-то заплатил стадом 140 коров. Цены на этом рынке и вправду ненормальные. Слушай, а мы точно сюда пришли? Глядя, как на помост выводят мужика, здорового, рукастого, с бородой до яиц, и ценой со старта в 50 сотен, спрашиваю я. — Да, — ответила вампирша, — от аукциониста зависит. Какие лоты выйдут в начале, а какие в конце. Сегодня какой-то новенький, молодой еще, неопытный, торопится, плохо публику греет. Хотя... Мы с Шали переводим взгляды на стыдливо прикрывающую лицо Арию. Через растопыренные пальцы рук она скромно пялится на причиндалы мужчин и женщин, выставленных на показ. Вот такая озабоченная простушка. В какой-то степени, может, только этим она и похожа на своего отца. Лорд Грегор Хорн, хозяин родового поместья Хорн, владелец 3 крупных деревень и нескольких придорожных трактиров. Вот кто такой папаня Арии. Большая часть его свиты, его защитники, доверенные – это все члены одной большой семьи. Сейчас у Хорна насчитывается около 45 детей, включая бастардов. Все при доме, пристроены, в тепле и одеты, что уже говорит о готовности лорда защищать свое. Однако даже при таких условиях счастливой жизнь его детей назвать сложно. Кто-то сдан в армию Бавонии, исполняет долг аристократа и отдает часть жалования в казну семьи. Кто-то, как старший сын, живет припеваючи, но при этом полностью на побегушках у отца. Другие просто существуют в качестве прислуги и разменного товара. Грегор не постеснялся и из дочерей от прислуги у себя в резиденции мини-бордель состряпал для развлечения важных гостей. Он не гнушался самыми грязными, порой жестокими методами, используя всех и вся для достижения собственных целей. Гнусный и ушлый, достойный прозвище «Пиявка», которым его окрестили в обществе. Убить его, при этом не настроив всю Бавонию против себя, возможности нет. Вообще нет. У него всегда в доме веселье, постоянные кутежи, пьянки. А когда такое происходит и есть за что пить и гулять, друзей всегда вокруг много. Любитель шлюх Грегор сдружился со всей мелкой аристократией, даже сунул свой нос в круги бавонских кланов, заручившись поддержкой нескольких старых семей. И именно такой щедрый по отношению к партнерам подход позволил ему во время смуты одолеть верного и правильного старика Альберта. Альберт Блэкбери был представителем старой школы, человеком, что в городе имел титул «справедливый», что в преступных кругах явление исключительно редкое. Если бы не предатели и перебежчики, чью лояльность и верность купили, Альберт смог бы победить Хорна. Смог бы начать полномасштабную открытую войну, в которой Грегор ничего бы не смог противопоставить преступному миру. Но Альберт был честным, а Грегор ушлым. Играя на амбициях правящей верхушки клана Тальвини, взятками, своими молодыми девственными дочерями, славящимися красотой, он подкупил старую верхушку. Помог Тальвини пропихнуть в палаты министров своих людей. Взятка оказалась весомой, но недостаточной для полного и моментального устранения Альберта справедливого. Примирив все кланы, сконцентрировав внимание общественности на своей персоне и судьбе дочери с внучкой, будучи гордым, Альберт, предчувствуя поражение, не дал Арии пасть судьбой других малозначимых для Хорна девочек. Он умер, отдав своим девочкам все, что имел. И забота его по сей день окружала Катрин с Арией. — К Грегору не подобраться, — заключает вампирша. — А любая ваша попытка заявиться и убить его тут же приведет ищущих к Арии и ее непобедимому фамильяру. — Он сам к нам придет. Принимая во внимание характер Хорна, появление у его дочери сильного фамильяра тот без внимания не оставит. Наверняка не сам, но через кого-то попытается подлизаться, выйти на контакт и через извинения, раскаяние использовать выпавший шанс. А что? Ария вновь обретает дворянский титул, а он использует ее силу, то есть меня. От одной лишь мысли об этом захотелось блевать. Хрен ему в сраку, да по самый желудок, а не моя сила. Пусть только момент подходящий представится. Разорву на кусочки и рыбам скормлю. Между делом аукцион продолжался. Ария все так же хлопала глазками. Восторженно обсуждала с нами разного рода причудливых нелюдей со звериными и демоническими чертами. А мы, играя в таких же удивленных и простых друзей, тихонько продолжали свой разговор. Сколько у нас золота? Того, что можно использовать? Должно хватить. На кого? На кого-то вроде нее, указала пальцем и хромую девку вампирша. Ох, боже, глаза мои такого зрелища не видели. Темно-синие волосы, вся в синяках, груди почти нет. Одна нога вывернута куда-то в сторону. Клеймо прямо на шее, на пол щеки и до лба ожог. Еще и глаза правого не видно. Аура не убийцы, а животного, приведенного на бойню. История, которую задвинул торгаш, заключалась в том, что девчонка вырезала свою семью, подожгла дом, но была схвачена подоспевшими селянами. Шали сказала, что это типичная байка для тех, кого поработили работорговцы. Но правду никто и никогда уже не узнает, так как жертве искусственно могли внушить роль убийцы, в которую она будет верить до того, как личность вновь сотрут. Калека без глаза, хромая убийца семьи, что была ростом ниже Арии, маленькая, худая, хрупкая, в прошлом использовавшаяся в борделе и теперь продающаяся хозяином за ненадобностью. Единственное, что было при этом человеке, бумага из Ордена Чистоты, подтверждающая отсутствие у рабыни венерических заболеваний. Будь по-другому, ее бы убили и скинули в канаву, объясняло присутствие такого лота на аукционе вампирша. «Будете торговаться за нее?» Вопрос Арии пришелся не к месту. Мы уже видели много рабов, и торги на всех начинались от 20 золотых. Примерно столько и было у нас, если сложить абсолютно все наши финансы. Лениво, кое-как, цена за эту рабыню перевалила 5 золотых. Редкое явление, даже для здешних мест. Да и цена подогревала интерес Арии к несчастной. — Давайте заберем бедняжку. Я уверена, ее оболгали. Она не могла. — Могла. Еще как могла. Пытаясь сбить розовые очки с глаз Арии, говорит Шалли. — Если сознание изменено, то значит, так оно и есть. — Люциус, ну хоть ты скажи. — Требует от меня девчонка. Нога травмирована. Тяжести носить, ходить за покупками, да даже прибираться толком вряд ли сможет. Госпожа, погляди на ее лицо. Эту девушку не поставить за прилавок. У нее нет глаза, что усложнит работу и обучение. Ну, зато она местная, может говорить на нашем, защищает лот Ария. Цена переваливает за 7 золотых. Если берете во внимание мое мнение, я против. — заявляю я. — Я тоже, — поддерживает вампирша. — Ну, а я сказала, мы берем. Люциус, приказывают, торгуйся. — 8 золотых. Подняв руку, исполняя приказ, влезаю в эту авантюру я. — 2, 3, продано джентльмену в черном фраке. Пропустив цифру 1, радостно воскликнул аукционер. — Блядь! Нам не пришлось дожидаться конца мероприятия, в котором еще как минимум 4 более пригодных лота могли отправиться с нами в мастерскую. К сожалению, с тем, что есть, ждать начала новых торгов не имело смысла. Поинтересовавшись у подскочившего к нам помощника-аукциониста, я узнаю, что все их торги будут начинаться минимум от 13 золотых, а у нас в карманах всего 12. «Ария, я все твое любил». Когда нас отвели к рабыне и начался разговор по выбору подложенных воспоминаний, женщина-убийца со шрамом, словно не веря в то, что говорят о ее прошлом, не соглашается, качает головой. Кажется, даже после замены человек еще мог ощущать, понимать того старого себя и даже с измененной памятью отрицать прошлое. — Как тебя зовут? — перед тем, как обнулить память, спросила Ария, надеясь оставить девушке хоть что-то, принадлежащее ей. — Какая разница? — прорычала рабыня и тут же получила от работника пощечину. — Отвечай, сука! — замахнувшись второй раз, потребовал мужик, но я ловлю его руку. — Не смей портить наш товар. — Ох, ну что же ты! — пожурил работника пальцем, подскочивший к нам маг. — Извините, уважаемый, я сделаю вам скидку в 1 серебряный. Вон с глаз! Толстяк с седыми пышными кудрями до плеч прогоняет работника, принимает из моих рук кошелек. Недовольно мучит маг. Мелочевка Бавонии. И, о, золото Зарберга и Штольберга. Позволите взять плату крупными? С ними проще иметь дело за чертой Бавонского королевства. С золотом везде проще иметь дело, говорит Шалли, вынуждая мага взять и мелочью, и крупными, поровну. Имя рабыня так и не назвала. Когда перстень хозяина переместился на палец Арии, она не стала требовать, причиняя невольнице вред, не стала заставлять ее говорить. Вместо этого она попросила, чтобы все воспоминания девушки о плохом прошлом стерли, на что маг лишь рассмеялся. «Вы хотите стереть ей целую жизнь?» Лишить ее способности ходить, есть и говорить. Извините, я так не могу. Тогда сотрите все о совершенном ею преступлении. Я считаю, она невиновна, — сказала Ария внезапно даже для рабыни. Маг переменился в лице, поиграв челюстью, сказал. — Осторожнее, девушка. Вы сейчас обвинили аукцион в очень опасном деле. Я встаю между ними. «Делай, за что тебе платят, маг!» Глядя ему в глаза, без дольки страха, говорю я, сжимая кулак в ответ на его движение кисти в сторону палочки. «Я всего лишь ваш слуга!» — ответил хитрой улыбкой волшебник и легким пасом руки отправил рабыню в царство снов. Ноги ее подкашиваются. Ария, что обычно не быстрее черепахи, приходит ей на помощь, подхватывает, не дав упасть и повредить голову о каменную кладку площади. Она в гневе, я в гневе, и даже вампирша начинает беситься. — Все готово, как вы и просили. Ступайте, до новых встреч! Стоя всего в полуметре от меня, прокричал мне в лицо вонючий маг, глядя как бы сквозь мою голову. Шалли сбросила с себя плащ. Сегодня на ней красовалась студенческая форма. Обычно 9-м такую не выдают. Значит, кое-кто использовал полученные деньги для личных целей. Что ж, пускай. Так в толпе мы выглядели гораздо солиднее. Завернув малую в плащ, закидываю ее себе на спину. Руки ее перекидываю наперед, поддерживаю за костлявую задницу. Берем курс обратно к лавке. Посредников для продажи вещей найдем потом, хотел сказать я. Но вампирша пришла на выручку. Приметив что-то в нужном квартале, кивком указала на какую-то лавку, предложила свое посредничество и помощь. Тоже сойдет. Она в этом городе дольше, уже знает, какой порядочный посредник мне нужен. Потому, думаю, не подведет. Разделившись, мы медленно бредем к лавке. Люди при виде нас шарахаются. Кто-то шутит, но в основном все расходятся. Лишь короткого диалога со стражей, решившей узнать, не похитители ли мы, избежать не удалось. «Кто такая? Куда идете?» Дежурно задал вопрос здоровый дядя в кожаной куртке с нашивкой головы оленя на правом плече. «Ария Блэкбери, ученица первого года спецкласса Академии Латимор. Идем?» «Простите, должно быть, мы обознались». «Да, простите, почтенная ученица, точно обознались. Должно быть, вашей подруге не здоровится. Всего доброго». Тут же, отшагнув в сторону, не дослушав, склоняют головы взволнованные постовые. «Эх, бля! А я только их зауважал. Непрофессионально, парни. Кажется, звание ученицы спецкурса — это нехилый такой блат, корочка, способный защитить даже от преступления. Да, мы, может, человека похитили, а эти? Блюстители порядка во всех мирах одинаковые. Даже документы не проверили. Едва сделав несколько шагов, специально замедлившись, я отчетливо слышу. Походу, та самая. Да и фамильяр дворецкий, ну и взгляд у него жуткий, точно пробужденный. О, я жуткий. Класс, приятно слышать от здоровых мужиков подобное. Кажется, байки о Блэкбери уже на слуху у всего города. Либо кое-кто из знати даже тут успел сунуть свой нос, куда не просят. Теперь, когда мое лицо знают, следует втрое осторожнее вести темные дела. Нужна маска. Как у Зора или нет? Лучше, как у Бэтмена. Хотя они обе не очень. Никогда не понимал, как близкие к ним люди по форме зубов, челюсти, губ и голосу даже не догадывались, кто перед ними. Но нелогично. Очередной поворот. С небольшого пригорка видится наш Т-образный перекресток. Рабыня на моей спине начинает ерзать. Так не вовремя готовится проснуться. Чего ждать от нее? Истерики, криков, агонии. Я не знал. Не хотелось так прилюдно позориться, вынуждать Арию на людях, командовать и утихомиривать голую барышню. Маг-торговец, мог ли он специально наложить недолговременное заклятие? Конечно, мог. Он тот еще мерзавец. По глазам было видно. Чуть ускорившись, вынуждаю Арию перейти на неудобный, но более быстрый шаг. Объяснив причину спешки, получаю слова одобрения. И у перекрестка, едва успев среагировать, останавливаюсь, за плечо прихватив малую, возвращаю ее обратно. У лавки стража. Их много, не городская, а какая-то именитая, с остальными наплечниками, в блестящих кирасах и на лошадях. Человек 10, рядом маг. Неужели мы ночью прокололись? Что случилось, Люциус? Кто все эти рыцари? Выглядывая из-за угла, спрашивает Ария. Не знаю. Из лавочки с озабоченным лицом выходят Катрин и Маркус. Общаются они спокойно, но по ауре женщины я вижу, насколько она обеспокоена и напугана. Вслед за хозяйкой выходят еще трое. Спокойные, уверенные в себе и слегка разочарованные. Не нашли то, что искали? А, точно, золото Зарберга. Ладно, пойдем и спросим. Мы же с вами ничего не делали. Улыбнувшись Арии, пропускает его вперед, и когда девочка отдалилась, ударом кулака в стену пробиваю небольшую дыру. Следующим действием — спиной. Прикрываю выемку. Из внутреннего кармана достаю кошелек, запихиваю в стену и закрываю дробленными остатками кирпича. Вроде не видно. Остырят. Хрен с ним. Главное, чтобы руки мои были чисты. — О, Люциус, Ария, наконец-то! Вижу, вы приобрели заклейменную. — Послушайте, говорят... — Не мешайте, мадам. Встав между нами, встревает бравый молодец со светлыми волосами и голубыми глазами, чем-то сильно напоминающий Эрнеста. — Прошу простить, но я вынужден вас досмотреть. — А в чем дело? — спрашивает Ария. — Пожалуйста, проверяйте сколько угодно, только помогите с девушкой, она без сознания. Указав на рабыню, что так не вовремя приоткрыла глаза, говорю я. — Блин! Лишь бы она молчала, лишь бы ничего не сказала. Клеменную синеглазку снимают с моих плеч. Плащ проверяют, а что под ним, сканируют пристальным взглядом. Если бы и могла бы такая спрятать что-то, то только в заднице. — Только купили? — спрашивает женщина-стражник и берется за проверку Арии. — Ага, отдали почти все, что было, — говорит Ария. Светловолосый рыцарь не стал лично проверять меня и делегировал задачу двум другим. По их опаске и тому, как на меня глядели еще двое, взявшие нас в кольцо, ясно, кого они опасались больше всего. Сняли с меня фрак, сняли рубашку, все карманы вывернули. Весь я, с ног до головы, был обшарен. Без носок и штанов, в кальсонах на каменной дороге стою, как дурак, под пристальными взглядами проходящих мимо зевак. — Уважаемые, мы же на людях. Нельзя ли зайти внутрь? — вступилась за мою честь Катрин. — Нельзя. Сверля меня пристальным взглядом, отвечает молодец. У него на меня явно зуб. И делается это все так медленно, показушно, неспроста. Мне мстят. Это точно шестерка Марлини. В отличие от рабыни, меня хотят заставить снять и трусы, встать раком и раздвинуть ягодицы. Вот тут им хрен. Такой же, каким я захерачил Эрнеста. Позорить себя не дам. Рукой оттолкнув в сторону пытавшегося склонить меня рыцаря, вижу, как остальные хватаются за мечи. «Мне расценивать это как сопротивление и признание вины?» Глядя мне в глаза, спрашивает мальчишка. По смазливому лицу, можно сказать, молоко на губах не обсохло. Но вот по взгляду сученыш уже убивал, причем лично, и не раз. Он был куда круче и опаснее Эрнеста. «Расценивать?» «Кто ты такой, чтобы судить вассала семьи Коронет и прилюдно его порочить?» Выгнул в удобную для себя позицию статус Арии. «Не припомню, чтобы вы давали клятву». «Все понятно. Дальше действовать никто не будет. Не Малой сдерживает мечников, а Маркус и тот маг, что прибыл с ним. Все это от начала и до конца показуха, носившая исключительно добровольческое поведение с нашей стороны». Вот сука! Выставили меня кретином, на понт взяли. А вот я хорошо помню, как отдубасил и прилюдно опозорил одного выскочку. Кстати, где этот трусливый пес? Он так быстро побежал из аудитории. Бывает же такое. Проиграл он, а стыдно мне. Стыдно за то, что моя госпожа учится с кем-то настолько ничтожным. Мальчишка выхватил меч, надеясь заставить меня действовать. Замахом быстрым, но недостаточно сильным, направил лезвие в мою сторону. Он намеревался убить и мог убить. Однако мы здесь не одни. Маркус, верный друг, выполнил то, зачем был здесь. Быстрым рывком выставил палочку, словно она из прочнейшей стали, заблокировал удар. — Как вы смеете нападать на граждан Бавонии? — Он лишь фамильяр. — Он разумен и служит Арии Блэкбери. Наставник в гневе. «Четвертый принц Джозеф, вы перешли рамки дозволенного. Я буду ходатайствовать о вашем аресте и...» «Не распинайся, Маркус, сегодня нас уже не будет. Я найду Эрнеста, а после заставлю этих бавонских шлюх молить о прощении семейства Марлини». «Пиздец тебе, малой!» Двинув вперед с помутневшим от злобы рассудком, натыкаюсь на удерживающего меня Маркуса. Придя в себя, краем взгляда замечаю пристальный взгляд мелкого ублюдка. Он специально провоцировал меня на нападение. Хотел заставить и почти заставил кинуться на него, чтобы никто не смог усомниться в том, что я мог напасть, мог быть причастен к пропаже Эрнеста. Желаю всему вашему роду сдохнуть в дорожной канаве, принц. Со всей дружелюбностью отвешиваю поклон. Жозеф опешил, замер. Мои слова, кинутые в спину, достигли цели. Что-то не так? Если хотите, можем устроить дуэль на смерть. И я прямо сейчас вас туда отправлю. Туда? Это в канаву. Пацана аж кололнуло. Я слышал, как хрустят его сжатые зубы. Видел посковавшим все его тело движением, как тот боролся с собой, лишь бы не кинуться на меня. Ха-ха-ха, давай, сученыш, сделай нам всем одолжение. Позволь убить тебя прямо сейчас. Принц залез на коня и, не оборачиваясь, с хрипотцой скомандовал. — Уходим! —